Глава 19. Без Дукалиса. На горке лес приподнял покрывало, показал извилистую дорогу и озерную радужку. Ярик надавил на педали сильнее, а после поехал с горки, раскинув ноги. Терять нечего. Мельтешат деревья, быстрее, быстрее закручиваются с небом в воронку. Зеленое, желтое, красное, синее — то вверх, то вниз. Не остановиться, не рассмотреть, не обдумать, только вылететь через седло вперед, как хлопушка. Когда начались болота, Ярик слез с аиста и потащил его за собой, осторожно ступая на мягкие, ненадежные кочки. Лес подшучивал, обманывал, тянул руки. Что-то зашелестело за спиной и шепнуло в ухо. «Быть одному страшно». Но на деревьях проявлялись лица. Они открывали рты и спорили друг с другом. Вот мама в сосне, сухонос в березе, Ирма в елке, тетя Оля в каком-то кусте, а отец в сухом дубе. Разговаривают, спорят, а ни одного понятного слова. И снова развилка тропинок. Прямо или направо. В чаще справа спрятан шалаш. В нем можно просидеть еще долго. Желтый лист упал с дерева медленно, плавно, зашелестело крыльями птица. В шалаше будет спокойно, можно ждать безопасно и стратить время, а еще продумать письмо. Очень важно продумать письмо, написать и отнести на почту. Женечка. Нет. Женя, привет, у меня все хорошо. Но ведь нехорошо. Нехорошо. Ярик осторожно завел аиста в глубину, как отец вел лошадь Марфу на привязи. Посмотрел на дерево, сказал ему что-то одними губами. Дерево нахмурило брови. Под ногами все усыпано ягодами и грибами. Они складывались волшебным созвездием. Напоминали, что на старой земле больше нет дома. Если грибы собрать, некуда нести. «У меня все не так хорошо, как хотелось бы, потому что...» «Почему?» Шалаш стоял закрытым мшистым, в сосновых иголках камнем, а рядом с ним накренились скрипучие сосны. Спрятаться в шалаше и сидеть тогда поздней осени, как в надежном космическом корабле. «Женя, привет! Как дела? Прости, что не писал так долго, это все потому что...» «Что?» Разве можно рассказать так, как есть? А если не рассказать, то что же? Обманывать? А если написать, но отправить потом, по весне? Завалить бы себя снегом с головой, перезимовать в шалаше, как в берлоге. Все остальное меняется и летит, а космический корабль вечный и беззвучно на месте. Ярик бросил аиста и хотел нырнуть в шалаш, но в последний момент отпрыгнул. Через прутья проглядывала рыжая звериная шерсть. Тяжело задышал, вылавливая взглядом детали, пятясь назад. Черное пятнышко костра у входа и котелок, фарфоровая битая чашка, крохотная, почти игрушечная. Медведь или все-таки человек? Ярик присмотрелся. В шалаше беззащитно спал Еся. Растрепанные волосы. Лица почти не видно, зато видно немытую шею, худощавые коленки. Дальше ком какой-то одежды и грязное одеяло. Кроссовки все те же, рядом у входа. Не похоже уже на обувь. Так, старые тряпочки, газетные комочки. Под ногой хрустнула ветка. Шаг назад еще и еще. Рыжая голова в шалаше зашевелилась, поднялась и по-звериному замерла. Несколько секунд тишины, а потом хлопок ладонями и вдох с расслабленным матным словом. «Ромео! Напугал! Вечно ты крадешься так, что не вижу!» Один Есин глаз смотрел внимательно через прутья шалаша, а ниже стало видно улыбку. Значит, обрадовался, что все-таки кто-то нашел. Ярик задержал дыхание, открыл рот, но на языке снова дикий зверек. «Скажи что-нибудь». Убежит, не поймаешь. Сожмешь сильно челюсти, перекусишь хрупкий хребет. Шалаш не Есино место. Еся на четвереньках вылез и сел у входа. Выжидающе посмотрел на Ярика. Несмотря на улыбку, стало опасно и тихо, как перед криком. «Здорово!» Ярик выдавил чужеродное слово, которое не говорил, кажется, никогда. «А ты что, живешь тут?» «Глупый вопрос, конечно. Живет. Мы с отцом шалаш этот строили, это наш с ним шалаш. Я в него часто хожу, мой, значит, шалаш». «И чего жалко?» Еся сразу же убрал улыбку и взглянул на Ярика с отвращением, как на туриста. «Ты его тогда не в лесу ставил, а у мамки под боком, у сортира!» Ярик осторожно подошел поближе. Еся миролюбиво протянул Ярику руку снизу вверх. Ярик сжал ее как можно сильнее, хотя Есина рука была перепачкана землей по локоть. Хотел заглянуть внутрь шалаша, присмотреться по-хозяйски, что все в порядке, но сразу же передумал. У входа, где в обычных домах ставят валенки или шлепки, лежал плюшевый голубой щенок, тоже весь перепачканный то ли землей, то ли сажей. «И сам такое построю за 5 минут, расплюнуть!» Еся надел тесную куртку и, вытащив из кармана сигареты, сразу же стал выглядеть спокойно и взросло. Руки показались не грязными, а просто рабочими, деловыми. «Да и зима скоро. Надо на юга рвать или в Москву, ночевать на вокзалах. Бесплатно, тепло, хорошо. Так все делают, я был, знаю». «А как ты до Москвы добрался?» — заинтересовался Ярик, потому что Москва была на другом краю света. «А на попутках?» Еся вытащил зубами сигарету из пачки, поставил ногу на пенек. «Куришь?» В кроссовке стало видно голые Есины пальцы. «Ага». Еся протянул Ярику пачку с зажигалкой, пахнуло печным дымом и погребом и сам затянулся, прищурившись от удовольствия. «Первая утренняя сигарета — самый кайф!» Ярик кивнул. На фоне удивительной тишины кто-то шелестел в листьях совсем рядом. Маленький лесной зверек готовил запасы на зиму. Ярик не мог поэтому сосредоточиться, понять, что и как сказать так, чтобы не ошибиться, не выдать страх. Мысли хватались одна за другую. Может, это тот же еж шелестит, которого они видели с Женькой? Сколько живут ежи? Наверняка тот еж уже умер от старости. «Так ты чего тут?» — спросил Еся и затянулся еще раз. Так ехал на аисте. Ярик, стараясь не думать о ежах, цепко держал сигарету аккуратно двумя пальцами, как крупного кузнечика. «Это я сам понял. Куда ехал-то? По грибы да ягоды?» «Сюда и ехал». Ярик понюхал сигарету от краешка до краешка, потому что видел это в каком-то фильме. Запах ужасный. Ухватил зубами, щелкнул зажигалкой и тоже сразу же осмелел. «Ушел из дома, пока в лесу буду жить. А там и правда, может, в Москву или на юга». «Согласен. Хочешь жить, умей вертеться. Эй, ты чего, с другой стороны зажигай, кулебяка. Не так сунул». Ярик перевернул сигарету, махнул рукой. Зверек зашуршал в листве еще больше. «И чего ушел?» Еся почесал затылок, не переставая внимательно рассматривать Ярика. «Ты ж как у Христа за пазухой. Бабка моя про тебя так говорила». «Сам теперь хочу. Мамка». Ярик на секунду остановился, распробовав на языке новое слово. «Надоело. Не буду с ним больше». Еся посмотрел с прищуром в небо, выпустил дым. «Мамка у тебя сухоносит всегда». «Что делает?» «Сухоносит. Это значит, во всем сухоноса слушается. Мое слово сам изобрел». Еся показал, как мамка Ярика сухоносит, согнул руки в локтях, вытянул шею, закудахтал. «Он у моих людей дом сжег», — объяснил Ярик, стараясь не видеть, как Еся кудахчет. «Я все это запомнил». «Значит, и враг твой сухонос, а не мамка. И у меня тоже он враг. Чего не куришь-то? Продукт переводишь». Ярик улыбнулся и слегка куснул кончик сигареты, выпустив изо рта пустоту. «Поэтому пока тепло, тоже буду жить в лесу». Ярик поймал Есин взгляд и сразу же снова потянул ко рту сигарету, чтобы попробовать втянуть больше дыма. «А там уж решу, Может, вернусь через какое-то время. Может, в Москву, на вокзал, в Петербург, Краснову, на юга. Будут знать, как. Да ты чё, не курил никогда? Тяни, ну, тяни!» Ярик втянул и почувствовал катастрофу, как если падать с кастрюлей супа в руках на белой скатерти. Все внутри наполнилось дымом едким и ядовитым, из глаз потекли слезы. Ярик попытался спрятать глаза и тер их свободной рукой. Вспомнил, как отец говорил: «Чего глаза трешь? Обратно слезы не затолкаешь. Иди себе комнату заливай, а мне тут не надо». И в комнате всегда мама. «А сухоносу я окно разобью кирпичом и убегу», — прохрипел Ярик. «Тупо, громко. Разобьешь, не успеешь свалить, а кто не успел, тот сел. Давай сигарету сюда, еще скопытишься, а на меня труп повесит». Ярик вернул сигарету и сел просто так на землю. Сзади сразу же стало мокро и холодно. «Тогда пулю оставлю на видном месте, как знак, что все вижу». «Тьфу, соленая теперь, как для кобылы!» Еся вытер кончик сигареты Ярика о футболку и закурил сразу две. Ярик посмотрел на Есю сквозь слезы. Тот снова почесал рыжую голову. Горящее птичье гнездо, наверняка вшивое, вот и чешется. В школе говорили, что если чешется на затылке, значит, вшии, надо полить голову керосином. «Понять могу, в общем». Начесавшись, Еся вдруг посмотрел празднично и с улыбкой. «Поедешь со мной в Москву? Бабла нарубим! В Москве деньги лопатой гребут, я-то видел. И есть проект один». «Вместе? Ты и я?» «Вдвоем, ага, задам тебе школу жизни. Только похудеть тебе надо. Хотя у меня в раз похудеешь. Я тебе упражнения дам специальные, морпеховские». «Подумаю». «А то дружбаны у меня такие, при них заснешь, а они это самые». Еся задумался, подняв глаза к небу. «Ноздри склеит, а ты не склеишь». Он дотянулся рукой до шалаша и, как фокусник, вытащил шляпу. Надел ее, повернулся в профиль и подставил лицо под осенний луч. Затянулся еще раз и с удовольствием выпустил дым. Шляпа знакомая. Ярик задумался, где уже ее видел. Потом вспомнил, что Женькины родители покупали такие шляпы для кукольного театра. «А ты ведь у Сухоноса в любимчиках ходил», — мечтательно сказал Еся. «Мне он не нужен, этот Сухонос. Никто не нужен». «Лови идею тогда. Администрацию надо поджечь. Суббота утро, пока очухаются, слиняешь. Он сжег твоих людей дом. И ты можешь все по-честному, типа ответочки. А раз мамка твоя сухоносит, и ей знак подашь, то сам решаешь, с кем ты. Не мы такие, жизнь такая». Отец тоже говорил: «Раз враг, и стрелять можно. Раз у тебя сожгли, и ты можешь сжечь. Раз сторону выбрал, стоять устойчивее. А если не можешь выбрать сторону, разорвет». «Да, идея, конечно, хорошая». «А что фотограф, который у твоей мамки околачивался?» — спросил вдруг Еся. «А я его прогнал». «Это как?» С ружьем на него вышел. Рот приятно растянулся в улыбке. «Ого! А что, ружье у тебя правда есть, то самое?» «Ага». «Пойдет, возьмем на вооружение. Я ж ходил на кабана и на сухоносое дело готовил. Большое дело». Еся сел рядом на корточке, и Ярик почувствовал его тепло. «Жаль, велосипеда у меня нет, а пешком поймать меня легко. Все Сегозерь ищет, вот и выжидаю, готовлюсь, собираю бойцов. Хорошо, что ружье есть, и вот велосипед теперь тоже, ну и ты». Ярик кивнул серьезно, как на уроке. «За родителей будешь мстить?» Спросил почему-то почти шепотом. «Да чего мне они-то, сами меня сдадут за бутыль. У меня родители, кстати, мать и бабка, без бати, запомнил?» «Запомнил. А чего тогда?» «Сухонос работу давал, а потом говорит, я кости лезу и клеем барыжу». Еся снова почесался, провел пальцами по волосам и придавил с легким щелчком что-то между ногтями. А не их дело, куда хочу, туда иду. Не женился. Ну, ясно. Ярик хотел занизить голос, но получилось плохо. Зря отдал сигарету. Говорят, от курения меняется голос. Он не может со мной справиться, так сразу соцслужбу кличет. Я ему покажу. Кто кого? Со мной мать не справлялась уже тогда, когда я ходить не умел. Я мать так укусил, когда ел, что у нее до сих пор след. Я сразу с зубами родился. Солнце зашло за решетчатое облако и окрасило лес пополам. Потушив сигарету пальцами, Еся какое-то время молчал. Глаза у него слегка заблестели. Он повернул в сторону голову, словно заглядывал под древесные корни. Ярик почувствовал вдруг, что хочет Есе помочь и чем-то ему угодить. Вот только неясно было, как помочь можно тому, кто в 1000 раз сильнее. «Работаю, без него найду!» Еся обиженно хлюпнул носом и сплюнул, не поворачиваясь. «Полно работы! Я себя в обиду не дам! Меня в сад сдали, так я там уже всех лупил! Зыркни только на меня не так! Гармошка вот только нужна для работы! Бабло шинковать, не в поле пахать!» «Петь будешь?» «Ага, по электричкам, по станциям!» Еся снова повернул голову. «Талант у меня такой! Интернатовский мне кличку дали, певец! Да ты слышал?» «Слышал. Карьеру хочу сделать, певец Елисей! Буду все ДК собирать! Черникой только надо зубы смазать и щеки еще, ну и раздеться, чтобы ребра торчали. У меня всегда торчат, даже после обеда». Ярик потер ладони о ноги, осторожно посмотрел на Есю. И все-таки дурацкая у него шляпа. Видно, что не настоящая. И вши, надо бы побриться на лысо, если нет керосина, а волосы сжечь и закопать. «Чего уставился?» — спросил Еся сразу же с прищуром. Ярик пожал плечами и в последний момент остановился, чтобы не начать привычно жевать шнурок от ветровки. Покрутил его в руках, рот наполнился слюной. «А знаешь, чего сухонос не понимает?» Еся встал и прошелся туда-сюда, как по сцене или в каком-то фильме. «Ну, что я вот такой просто так, потому что хочется?» «Наркоту ныкаю просто так, от соцслужбы этой гоняю просто так. Чего мне соцслужба-то это? Не найдут!» Он подошел к аисту и внимательно изучил звонок. «И это его бесит! Я и воровать пойду, возьму то, что мне вообще не нужно!» Еся дзынькнул звонок и прислушался, потом поставил ногу на пенек. «Он спросит меня, почему, почему? Потому что я не ребенок, сразу мужиком вырос. Ходить еще не научился, уже был мужиком. Тронешь — убью!» Еся потянулся рукой, толкнув голубого щенка вглубь шалаша. Достал книжку, поднял ее к небу красной затертой обложкой. «Читают сопляки, но есть хорошие книги. Нравится мне, когда приключения. Если есть у тебя еще приключения, то мне тащи, а то только одна у меня». «Я тоже люблю приключения и сериалы люблю про ментов». «Но!» — Еся выставил палец. «Без мамок чтоб и без девок, от них никакого толку». «Женькин папа бы всем помог». «Ага, побежали бы прям так наши пацаны к нему. Они бы у него весь дом бы и вынесли. Это вы тут, мамкины пельмени, а мы не такие. Не слушал бы его тут никто, не авторитет». Еся лег на землю у шалаша и лежал какое-то время молча, раскинув ноги и руки. Как только Ярик подумал, что можно было бы убежать, Еся приподнялся и, опершись на локти, посмотрел в сторону под кусты. «О, и как благородные пропустил! С той стороны одна мелочь, ее не беру. Мне только лучше». Встал и вытащил из земли белый гриб с корнем, сложил в шалаш. Потом еще раз наклонился. Еще один гриб. «Надо кончик оставлять в земле, не вырастут же больше», — вырвалось у Ярика. «И пускай не вырастут, нет, а чего, я в следующем году фрикадельки уже буду есть в ресторане на Красной площади. Не бывал? Не. Еся сложил грибы в шалаше. Ярик осторожно посмотрел по сторонам, но Еся снова вышел. Я вот что решил, Казанова. Сейчас помогу тебе. Привет оставлю Сухоносу. Проверим, как обстановка. У тебя и велосипед есть хороший, и ты меня прикроешь. В смысле? Чего? Чего-чего? Ехать надо сейчас, потом будет поздно. Куда? Администрацию жечь, я ж говорил, паданы. Помогу тебе, а после в Москву. Ты ж сам мстить хотел. Хотел? Ну так вот, меня держись, и все будет. Еся ударил кулаком в ладонь. Давай не сегодня. Так и знал, хмыкнул Еся. Обоссался. Не обоссался. Тогда ехать надо. Поесть вот только чего будет у тебя. Ярик открыл непослушными руками рюкзак, вытащил банку консервов, покрутил ее туда-сюда. Как бы он открыл ее сам? Никак бы не открыл, потому что хотел вернуться домой и, может быть, даже к обеду. Вот это хорошо! Еся выхватил банку и скрылся с ней в шалаше, как на кухне. «А если поймают?» — спросил Ярик, но Еся его не услышал. Ярику скрутило живот. Еще больше захотелось домой. «Я все-таки Сухоносу передумал вредить», — сказал Ярик громче, заглядывая в шалаш. «Он маме деньги давал. Ребята к ней приходили, помогали, со всех деревень, даже с Медгоры. Я запутался. Маме Сухонос нравится, Женьке не нравится. А я просто хочу так, чтобы всем было нормально». «Ну, засал, уходи, я один все сделаю. Я тебе помочь хочу, а ты вот какой. Только потом ко мне не ходи, когда одумаешься. Не знаешь, где друзья твои, а где враги?» «Что вы все мне это говорите? И мамка моя так говорит». «Да какая мамка?» Еся выглянула из шалаша с открытой банкой и засмеялся, облизывая пальцы. «Не нужен ты мамке, ей замуж хочется за фотографа и свалить отсюда. Сам же знаешь, что правду говорю. Ты ей прицеп. Без тебя бы уже далеко умчала. Огонек есть у тебя, походник?» Ярик слепо поковырялся в рюкзаке и вытащил коробок спичек. Открывать не стал. Коробок не гремел. Внутри ни единой спички, только сушеный шмель с прошлого лета. На счастье. Если вечером уже домой вернуться, то можно и не разжигать настоящий костер. Есть отложил консервную банку и занырнул в шалаш. «Вот что нужно к твоему огоньку!» Снова вылез, держа в грубых пальцах бутылку от спрайта. «Бензин! Как они нам, так и мы им! Пойдет! Нападаны!» Сели на аиста. Есть на багажнике тянул не на свой вес, а куда больше. Казалось, на багажнике едет все Сегозерье. Велосипедная цепь слетела, едва выбрались из леса на большую кривую дорогу вдоль озера, ведущую к Паданам. Какое-то время стояли просто так. Ярик даже подумал, что сможет уговорить Есю вернуться, если привлечь его едой или книжками. Как только открыл рот, сзади зашумела машина. Еся поднял большой палец, машина остановилась рядом. Из окна выглянула женщина в зеленом спортивном костюме, похожая чем-то на тетю Настю. «Куда едете? Актеры больших и малых театров!» — крикнула она, будто сдерживая смех. Ярик только сейчас понял, что они с Есей правда выглядят по-актерски нелепо. Оба рыжие, но один слишком худой в дурацкой шляпе, а другой слишком толстый. «Нападаны!» — звонко крикнул Еся. «Подвезете? Садитесь!» «Удача на нашей стороне!» — кивнул Ярику Еся. «Зачем я тебе? Можно мне домой?» Еся взглянул на Ярика с презрением. Вышел водитель в кепке, развернутый козырьком назад, и, не спрашивая, легким движением забрал велосипед. Потом другой рукой вернул цепь на место, закинул аиста на багажник к другим вещам. Ярик с Еси сели на заднее сиденье городской кудрявой девочки в костюме с Микки Маусом. В машине пахло грибами. Казалось, что эти люди сделаны из грибов. Время ускорилось, снова покатилось с горки, сильно рукой потащило вперед. Девочка будто хотела поговорить с Яриком, но косилась с опаской на Есю. Водитель ругался холмистой и витиеватой дороге. Женщина смеялась, девочка стала икать. Ярик подумал, что мог бы сказать сейчас, что надо остановиться, отвезти их обратно в деревню. «Я знал, что ты меня не бросишь», — шепнул Еся. «Поможем друг другу, как братья. Девчонка твоя будет рада. А я тебя в карты научу играть так, что всегда будешь выигрывать. Заработаешь денег и купишь ей драгоценности». В Паданах вышли у озера. Ярик осторожно покатил вперед велосипед. «Мальчишки, а куда вам так рано?» — крикнула женщина, высунувшись из окна с застывшей неудобной улыбкой. Ярик вдавил переднее колесо в землю. Почувствовала. Мамы всегда чувствуют, когда что-то не так. В них это встроено, как руль велосипед. Посмотрел по сторонам. Бежать или не бежать? Почему он не может и бежать? «А вон, на кладбище пойдем!» — крикнул Еся и указал рукой на окраину села. «У нас тут родители лежат, мы ж брательники!» Женщина с печалью кивнула, но так, будто до конца не поверила. Ярик подумал, что если бы Еся голосовал один, то машина бы не остановилась. «Сюда!» — сказал Еся. «Не трусь, отомсти, станет хорошо и легко. Как они нам, так и мы им. Закон бумеранга». Такая широкая дорога, что негде спрятаться. Шли осторожно по краю. На одном из участков женщина раскладывала дрова. Еся остановился, кивнул в сторону. «Туда, там тропка. Со спины зайдем». «Что с твоими родителями?» — спросил Ярик, когда пробрались к тропинке. «Они ж живые». «Нет у нас больше родителей. Видел я, как ты по деревне шатался. Так шатаются, когда домой нельзя. Мы им покажем. Потом гармошка и все, Москва. Стану певцом знаменитым, тогда сразу поймут, кого прогнали. А не вернемся». Прошли вперед, мимо крепких богатых домов, закрытого еще магазина. За спиной вдалеке мерцало привычное Сюгозеро, но повернутое новым боком. Ярик обернулся, засмотрелся. На другом берегу пятнышками рассыпана деревня Погост. «Еся, чего?» «А как мы без дома? Что делать-то без него?» «Путешествовать. Весь мир нас ждет. Сколько мест вокруг интересных. В Китае был?» «Не был». «Вот надо там побывать, там драконы. Бабку бы еще забрать мою туда же. У меня что есть доброе, это от нее, так говорят». Администрация Паданов, деревянный дом, с посаженной у входа смородиной, за зеленым забором с открытой калиткой. Сегодня суббота. А по субботам работают только в саду и на кухне. Ярик подошел к дальнему окну, закрытому лапой дерева. «Окно бить громко, помнишь?» Еся сел на корточки и опасливо посмотрел по сторонам. «Нам нужно, чтоб никто не видел. Тут туристы были, а тут местные, нельзя. Не все еще свалили, жди тут». Еся вернулся гуськом ко входу, оглянулся снова. Никого. У администрации сушились выстиранные простыни. Захотелось подойти и понюхать. Еся поднял коврик на крыльце, потом цветочный горшок, под горшком крохотный ключ. «Ну!» — радостно шепнул Еся. «У нас не Чикаго покруче будет, на вот! Сам открывай волшебный ларец, сделаем все по-тихому, как разведчики, никто не узнает. А если поймают?» «Не поймают, на велике быстро укатим, нас не догонят». Вокруг никого. Ни Дукалиса, ни Соловца, только Еся. Ярик вставил ключ в замок. Нет уже возможности остановиться. Дверь открылась. Ярик с ужасом посмотрел по сторонам. Зашел внутрь. Такого везения не бывает. Пусть поймают, но сейчас пока не наворотили. «Все будет по высшему разряду, спасибо мне скажешь. Сделаю из тебя мужика. Доставай свои спички и поджигай. Я мало что люблю больше, чем жечь. Гудрон так жечь не любит, а я иногда. В те деревни специально сваливал, где не сухоносят. И сжег там, сжег, весь лес там черный стоит. Давай просто на стене напишем. Нельзя, Казанова, нельзя. Сухонос нам говорит, как отец, вот пусть видит, никакой он нам не отец. Хочешь — жни, хочешь — куй, все равно получишь нуль. Давай ты сам жги. Зачем я вообще тебе, ну, зачем? А я что, тебя тащил за собой? Еся повернулся лицом и остро толкнул Ярика в грудь. Ты сам со мной пошел, сам приехал, сам сказал, мстить хочу. Сухоноса ненавижу, людей моих обидел, он враг. Это из-за него мы одни. Он во всем виноват, все наши беды от него. Еся достал из рюкзака бутылку с бензином и полил чей-то платок, оставшийся на столе. На лице у него была злая радость, пугающая еще больше, чем огонь. Его руки дрожали, может, от страха, а может, от возбуждения. «У меня нет спичек», — сказал Ярик. «Потерял». «Вот тебе помощь нужна всегда». Еся кинул Ярику спички. «Тебе только и делают, что помогают, говорят, чего делать надо. Жги давай, тряпка. Потом устрою тебе школу бойца. Строем будешь у меня ходить». Ярик чиркнул спичкой. Раз, два, три, спичка сломалась пополам. Встретился с Есей взглядом, достал вторую, зажег сразу. Поднял и посмотрел на огонь. Перышко огненной курицы. Преступник, преступник, преступник. На Илью с ружьем вышел, потому что отец сказал, иди на врага с ружьем. Из дома убежал, потому что Илья сказал, врага искать. Где враг сидит? Женька в письме написала. Администрацию сейчас подожжет, потому что Еся ему так говорит. Кто же он, его враг? Сам себе враг, как в маминой присказке. Ярик зажмурился и поджег платок, потом сделал шаг к выходу и поджег все бумажное, что только увидел. Пусть горит, нечего терять. Все поджечь и самому здесь остаться. «Вот молодец, жук-пожарник!» — смеялся Еся. «Тут тоже все поджигай, поджигай! Пусть все горит! Будем с тобой командой! У меня никогда команды не было, не дорос до меня никто, а теперь я буду руководитель! Я теперь буду главный, как Сухонос! А Сухонос пусть сдохнет!» Ярик поджег какие-то папки, книжки, блокноты. Из глаз текли слезы. Настенный календарь, о котором сам мечтал. В таком можно двигать красный квадратик на нужную дату. С таким ждать было бы легче. А если кто-то любил этот календарь точно так же, как он любил что-то в Женькином сгоревшем доме? А если посадят его в тюрьму, что же он? Так долго напрасно ждал? Столько ждать и вот так все ожидание испортить за одно крохотное утро. И поцелуй испортить у озера. И поездку в Санкт-Петербург, и строительство туристической базы. Ярик поджег чьи-то письма и записи, фотографию, где люди в обнимку. Замер, глядя на то, как линия огня съедает знакомые соседские лица. Фотография со свадьбы, где сам Ярик стоит где-то рядом. Вон тот же забор и сапог на заборе. Вон баня в углу участка. Сам свое прошлое сжег. Чье-то зеркальце. В такое женщины красят губы. Им хорошо пускать солнечных зайчиков. Уже у двери Еся кинул в огонь бутылку из-под бензина, а потом посмотрел на Ярика и вытолкнул его на крыльцо. Закрыв дверь, побежал к велосипеду, сел на багажник первым, помахал рукой. Ярик быстро, как мог, залез тоже на аиста. Еся стал еще тяжелее. За спиной кто-то закричал. Ярик въехал в лес мимо кладбища, вверх и вниз, вверх и вниз, не видя толком, куда едет. «Мне, Сухонос, тварь, не предлагал ни один дом сжечь!» — хрипло кричал Еся в спину. «А знает ведь, что я люблю сжечь! Все крутое Гудрону достается, он тупой! Все знают, что Гудрон — сын троллей, его людям подкинули, и велосипеда нет у меня, а тебе его просто так!» «Не могу. Устал!» — крикнул Ярик. «Давай ты повезешь! Я на багажник сяду!» «Ну нет, ты похуди сначала, кулебяка, а потом я тебя возить стану. Мчи, водила, как в ментах, погоня когда. Мчи, тарань!» Ярик свернул на одну тропинку, потом еще раз и еще. Слез в каких-то зарослях у вывороченного дерева, почти упал. Казалось, среди деревьев ходят люди, грибники и собиратели ягод. Ходят бабушки, плачут, подсматривают, прячутся за желтую листву, словно дети. А увидев его, ловят взгляд и беззубо смеются. «Так и не догадаются, что это мы!» — кричал Еся. «Раз не поймали, то, может, и на гудрона повесят! А то тоже мне нашелся толстяк, сухоноса любимчик! Отец застрелился, ну, у кого не бывает? У меня отца и не было, считай, никогда!» На кожу садились комары, и Ярик не отгонял их, пусть кусают. Тропинка впереди совсем рассыпалась в траве. Вместо нее был только едва различимый след. Деревья опускались над головой, множили тень, присматривались, недовольно перешептываясь друг с другом. Среди веток мелькнуло красное пятно, как нарядный Ирмин платок. Потом красное пятно взлетело неизвестной птицей. «Ни разу не проходило так гладко!» — продолжал радоваться Еся, вытаскивая из карманов то, что приглянулось ему в администрации. Чье-то перо и канцелярские мелочи. «Вот это да! Робин Гуд и Елисей Ярослав! Книжку бы такую написать, вот этим самым пером! И я и напишу, напишу, напишу, а потом с гармошкой на сцену и на юга!» Ярик лежал на земле и не мог шевельнуться. То, что отняло силы, Еси их как будто удвоило. Повернул голову. В листве сидел еж и смотрел черными глазками-угольками. Ярик моргнул. Еж убежал под корни сосны. «Что теперь?» — дрогнувшим голосом спросил Ярик, хотя не было уже будто никакой разницы. «Ну ты захнычь еще, ну!» «Не видели нас, не видели!» Еся махнул рукой. От своей нескончаемой радости он перестал казаться опасным. «А раз не видели, считай, не делали! Туристы уже в городе какао пьют! Дукалис отдыхает! Ты круче, чем Дукалис!» «Круче, чем Дукалис! Может, и круче, но что-то не так! Не так, не так! Отомстил, победил, а только морозная тошнота внутри! Ничего своего!» Кроме этой тошноты. И злости не было уже, такой, как раньше. Она приходила тогда, когда была не нужна. «Ты теперь лесной разбойник!» Не унимался Еся и становился как будто все младше. Говорил песклявее, был ментом, стал вшивым разбойником. «Сколотим банду по справедливости, по правде! Я буду самым главным и старшим, ты помощником! Все будут о нас говорить! На столбах повесят объявление с моим фотороботом и штрафом за поимку огроменным! А пока можем затихнуть! Хоть домой возвращайся, Кузя!» Назад шли той же тропой, катили аиста по болотам. Еся остался в шалаше и сразу же доставил найденные грибы, стал разжигать костерок. Ярик вытащил из рюкзака всю еду, что была, и оставил есть. «Я правда домой пойду». «Ты для дела тогда иди. Еды соберешь, возвращайся. Или я сам к тебе загляну. У вас же у леса есть калитка?» Ярик кивнул, поехал к деревне. На безопасном расстоянии остановился. Осторожно поставил аиста к изогнутой сосне, словно свернувший самой себе шею. Схватил себя почему-то за сердце, тяжелое, вымокшее, и закричал. Дома все было тихо и на тех же местах. Мама сидела на лавочке, решала кроссворды и улыбалась сама себе. Увидев Ярика, закрывающего за собой калитку, она всплеснула руками. «Ну, наконец-то! Уж начала переживать. Куда убежал так рано?» Ярик сел рядом. Мама снова посмотрела в кроссворд. «Ты из-за Ильи убежал. Ну так уехал Илья, и черт с ним!» — сказала она. «Такой день сегодня хороший, солнечный. Хорошо, что ты сам гулял. Надо самому гулять. Будешь чай с вареньем?» Ярик молча кивнул, и мама улыбнулась еще больше, словно ей не нужно было на него смотреть. Она и так все знала. «Кажется, плохое время закончилось, дорогой». Стерла что-то в кроссворде ластиком и заглянула на последнюю страницу в ответы. «Не помню тут такой теплой осени. Бабье лето это, Ярослав. А ты чего молчишь?» Она повернулась к нему, округлила глаза. «А что с тобой? Взъерошенный такой, ты чего? Ты где был? С горки катался?» «Катался». Ярик сказал, а потом подумал, что могло бы объяснить все с ним произошедшее. «И живот болит. Боже мой, Ярослав! С погодой что-то. Так тепло, значит, что-то меняется. Послушай меня, посмотри на меня. Чего не смотришь?» Ярик смотрел на осенний сад. «Посмотри!» Ярик повернулся, посмотрел на маму, а потом на чистое небо над ее головой. Как она могла его предать? И кому теперь можно верить? «Иди в дом, ложись. Я сейчас тоже приду», — задумчиво сказала мама. «В туалет сходи, если надо». В доме Ярик снова замер у зеркала, выпятил челюсть, как Еся, но сразу вернул обратно. У Еси опасно, а у него нет, просто смешно. А может, и у Еси смешно. Отойдя от зеркала, вырвал из тетради листок и начал свое первое письмо. «Привет, Женька. Я жду тебя каждую минуту. Никого больше не осталось в целом мире.